Глава 18. Начало игры. Первый этап. Спустя некоторое время после переноса во вторую локацию. В глубинах густых джунглей раздавался мерный треск небольшого костра. Склонив голову, рядом с огнем сидел плечистый мужчина с растрепанными серебристыми волосами, густой светлой бородой и старой изорванной одежде. На первый взгляд он мог показаться каким-то грязным бездомным. Вот только на нем не было ни пятнышка грязи, а аура и излучаемая опасность выдавали в нем начального небесного монарха 6 больших звезд. У ног мужчины лежала заполненная 10 участниками рунная капсула, а перед мысленным взором мигало системное сообщение. «Внимание! Вы выполнили персональное задание. Желаете завершить его сейчас? Да? Нет?» Однако человек напрочь игнорировал его, продолжая блуждать среди воспоминаний в глубинах своего разума. Задания, великая дорога претендентов, Ории и даже собственное выживание – ничто из этого совсем не интересовало мужчину. В таком состоянии он мог бы просидеть еще не одни сутки, но сделать это ему не позволили. Послышался легкий шелест, и в тенях густых джунглей вдруг возникла фигура. Приблизившись, она замерла всего в паре метров от небесного монарха. Как ни странно, последний на это никак не отреагировал. Он ощутил появление незнакомца и даже отчасти вернулся в реальность, но делать ничего не стал. «Кто ты?» – неживым голосом спросил мужчина у костра. «Ради задания пришел. Почему не атакуешь?» «А вы только этого и ждете?» – спросил незнакомец, сев на клубок теней напротив мужчины. «Ждете, чтобы кто-то все наконец закончил, не так ли? И тем не менее вы уже здесь, во второй локации, а ваша рунная капсула наполнена другими участниками. Вы считаете, что сдались, но лжете самому себе. Что-то заставляет вас продолжать бороться, я прав? Вы желаете уйти, но в то же время не можете сделать этого». «Да что ты можешь знать? Кто ты вообще такой?» – дико зарычал небесный монарх, скидывая голову и демонстрируя белесые незрячие глаза. «Вы уже забыли меня?» Мужчина нахмурился. Слушавшись в ауру незваного гостя, он понял, что уже встречал такую ранее. Частота ее колебаний оставалась прежней, но сама по себе она сильно изменилась. Потемнела, потяжелела, стала устрашающей. «Ты его ученик, Рю Араки. Вряд ли теперь меня можно так называть», — печально усмехнулся парень. «Как и вы, я покинул храм после тех событий 16 лет назад. Отчасти я понимаю вашу боль. Я не собирался сдаваться, но в те времена мне тоже хотелось забыться и просто плыть по течению. Увы, это оказалось выше моих сил. Это была нестерпимая пытка – видеть все, но не иметь возможности что-либо сделать. Однако мне открылся другой путь. Путь, который все изменил». «Повезло тебе», – хмыкнул небесный монарх. «И что же ты от меня хочешь?» «Я хочу помочь вам. В прошлом я наблюдал за вами и думал, что вы сдались, но великая дорога претендентов показала, что это совсем не так. Глубоко внутри вы еще боретесь. Нужно выполнять задания, и противостояние с другими участниками доказали это. Вы можете не соглашаться, но это правда. Вспомните прошлое. Успехи в развитии, тяжелые бои, из которых едва удавалось выйти живым, захватывающие путешествия, с трудом найденные редкие ресурсы, тяжесть и звон клинков в руках, а также товарищи, что всегда готовы помочь. В вас еще бьется сердце воина, и я хочу не дать этому пламени потухнуть». Сжав кулаки до хруста, мужчина уже хотел было прогнать Рю, как вдруг парень сказал то, от чего содрогнулось все естество небесного монарха.